На следующий день он уехал из Парижа. Вечером того же дня он был на Парк-стрит, где мать жила вместе со старшим сыном. Как прежде устраивались послеполуденные приемы при опущенных шторах и все более темных абажурах. Леди Уайльд в старомодном кринолине, потучневшая, со слоем косметики на лице, но пылким взглядом всегда молодых глаз и глубоким восторженным контральто, царила в обществе дам и мужчин, в атмосфере, напоенной запахом крепкого чая, табачного дыма и идеализма. Светлое широкое лицо Оскара появлялось среди этого восхищенного хора, подобно лучезарной утренней звезде. В идолопоклонстве матери всегда можно почерпнуть талику бодрости, но лучшим прибежищем от неудач было собственное, неиссякающее честолюбие. В Лондон он вернулся с более твердой, чем когда-либо, решимостью приобрести славу и богатство. Поселился Оскар в аристократическом квартале Гровенор-сквер, где снял две комнаты на четвертом этаже на Чарльз-стрит в старом доме по соседству с Кобург-отелем. Комнаты были красиво обставлены. На стенах дубовые панели, старинные гравюры в черных рамах. Оскар старался, чтобы его видели в экипаже, в самых шикарных ресторанах, с дорогой папиросой во рту, за бутылкой шампанского. Одежду заказывал на Бонд-стрит, шляпы и перчатки покупал на Пикадилли, цветы в берлингтонских аркадах. За все это нередко приходилось расплачиваться неделей поста. Тогда он ночью собирал с пепельницы окурки, несколько дюжин парашо, выкуренных за день, закладывал часы, брелоки, трости, даже золотую медаль, премию Беркли. Ничто, впрочем, не могло смутить его беспечность. Беспечность человека, верящего в свою звезду. Один американский издатель предлагает ему $5000 за роман в 100 000 слов. И Оскар отвечает: «Мне трудно удовлетворить ваше желание по той простой причине, что в английском языке нет 100 000 слов». Какая-то газета посылает ему анкету с просьбой указать 10 лучших книг. Оскар на это: «Не могу их назвать, так как пока еще сам не написал столько». Веселье, оживленность, лесть открывали ему несколько раз в неделю двери богатых домов, где, вопреки английским обычаям, ему предоставлялась полная свобода в речах. «Усердно тружусь над своей ленью», — писал он Шерарду. «У меня чередуются поздние ужины и голодные утра. Надо, однако, ослеплять свет, и моя неронова прическа всех ослепила. Никто меня не узнает, все удивляются, как молодо я выгляжу, и это так приятно». Казалось, он будет одним из тех блестящих литературных бездельников, которые уходят, не написав ни одной книги, оставив лишь несколько афоризмов, анекдотов, да нечто вроде легенды, угасающей вместе с их поколением. Оскар снова предпринял поездку с лекциями по провинции. Это были те же беседы об английском ренессансе и искусстве убранства жилищ, слегка освеженные рассказом об американских приключениях. Яркие кричащие афиши привлекали все меньше слушателей. Импресарио готов был повысить гонорар, только бы Оскар опять надел короткие штаны и бархатный берет. Но у него достало самоуважения, чтобы этого не сделать, и вместо денег он привез жену. Констанция Ллойд, дочь дублинского адвоката, была типичной английской хорошенькой девушкой с каштановыми волосами и глазами цвет фиалок. Скромная, робкая, серьезная. Она, сирота, встретила Оскара восторженно, как сказочного принца, и влюбилась в него без памяти. Уайльд, который за несколько месяцев перед этим намеревался стать послом, находился в той полосе жизни, когда наступает некая усталость, пресыщение, недовольство собой, словом, часы отлива, и когда обычно совершаются поступки непоправимые. Он, впрочем, не сомневался, что встретил женщину, о которой мечтал. Все произошло довольно быстро, без помолвки, и, едва возвратившись в Лондон, надо было уже думать о свадебных туалетах. 29 мая 1884 года в соборе святого Иакова, посреди большой толпы собравшихся, появились сперва две младшие подружки, красивые девочки, словно с картин Рейндельса, в шелковых платьицах цвета спелого крыжовника, опоясанные бледно-желтыми шарфами, в больших красных шляпах с желтыми и красными перьями. За ними шли четыре старшие, в пурпурных шелках и светло-голубом муслине. У всех были янтарные ожерелья, приколотые на груди желтые розы и лилии в руках. Оскар чинно и торжественно вел жену в туго зашнурованном корсете, в атласном платье цвета примул, украшенном миртовыми ветками с высоким воротником Медичи. Фата была из индийского газа шафранного цвета, букет наполовину зеленый, наполовину белый. Кончились времена меблированных комнат. Был снят дом на Тайт-стрит и обставлен с большим вкусом, по мнению эстетов, и крикливо и странно, как полагали истые викторианцы. На первом этаже находился кабинет Уайльда. Бледно-желтые стены с панелями красного цвета. В углу на колонне копия Проксителева Гермеса. Вдоль стен полки с книгами. Из холла дверь вела в столовую. Светло-голубой потолок, мебель из дерева желтого цвета, занавеси белые с желтой вышивкой. Здесь оказался, наконец, на своем месте синий фарфор из Оксфорда. Поразительная милость судьбы сохранила его во всех мытарствах по ломбардам. На втором этаже была гостиная с рисунками Уистлера и японскими вазами, а также более причудливая смокинг-рум, курительная комната, оклеенная обоями рисунка Уильяма Морриса, где на темно-багряном фоне поблескивало золото. Восточные софы и оттаманки вдоль стен, мавританские портьеры и фонари, на окнах занавеси из стеклянных висюлек. Здесь собирались гости: Джон Сарджент, Роскин, Марк Твен, Роберт Браунинг, Суинберн, Сара Бернар, не считая менее знаменитых мастеров пера, кисти, театра. В этой обстановке Уайльд показывал гостям свою жену, наряжая ее каждый месяц в другой костюм — греческий, средневековый, старовенецианский, голландский, времен директории. Констанция казалась самой себе одним из созданий, порожденных воображением Оскара и будто по магическому его слову, наделенным жизнью. Советником молодой пары был Уистлер, живший в доме напротив. Человек этот, с виду похожий на мушкетера, преображенного фантазией По, замечательный художник, рисовавший словно бы крылышками ночных бабочек, утонченный, остроумный, с широкими знаниями, был издавна для Оскара идеалом. Судьба сблизила их в несколько слишком тесных границах. Довольно часто случалось, что один входил в комнату, где еще не погас светящийся след блистательных парадоксов другого, так что оба могли видеть друг друга в глазах присутствующих, как в зеркалах, скрывавших различия и усиливавших сходство. Уайльд был настолько прямодушен, что не умел подавлять свое восхищение. Уистлер льстил ему, скрывая пренебрежение. Все кончилось двумя фразами, скрестившимися как шпаги. «Уистлер, — сказал Уайльд, — несомненно, один из величайших мастеров. Так я считаю и смею прибавить, что таково же убеждение мистера Уистлера.